Глава первая. Почем нынче героин? Отчего люди не летают? Вслед за героиней чеховской пьесы Сергей Мещерский задавал себе этот сакраментальный вопрос вот уже в сотый раз. Автомобильная пробка, наглухо закупорившая Новый Арбат, давила на нервы. 37 минут на июльской жаре — это вам не фунт изюма. Хотя в «Жигулях» открыты все окна, вздохнуть нечем. Со всех сторон ползет тошнотворная вонь копоти, бензина, солярки, горячего асфальта, пота и пыли. Куда ни кинь взгляд — авто, авто и авто. Потерявшие, как и Мещерский, терпение водители выходили из машин, собирались группками, курили, возмущались. «Что случилось-то?» — спросил у Мещерского парень в темных очках и застиранной майке с надписью «Москва-Гавана», силой захлопнувший дверь обшарпанного микроавтобуса. «Бенц в автобус въехал, гаишника ждут», — пояснил Сергей лениво. Сам он ничего не видел, но весть о предполагаемом ДТП передавалась вдоль всей пробки из уст в уста. «Ну, оттащили бы их, на тротуар бы спихнули. Тут некогда, товар тухнет, а они...» Парень сердито плюнул. «Нельзя, марка-то над каждой царапиной трясется. Деньги из водилы сейчас вышибать будут», — встрял в разговор шофер черной «Волги». «Из автобуса много не выжмешь». Парень в майке снял очки и протер глаза, красные от пыли, усталые. «Эти марочники слышали, что теперь вытворяют? Собирается целое кодло на мерсах, едут, видят чайника на приличной тачке. Ну, один обгоняет его, занимает ряд, затем резко затормаживает у светофора, подставляя задний бампер под удар. Чайник-то разиня. Где ему сориентироваться? Трах! И вдрызг бампер. Ах-ах, извините, а тут другие иномарки подруливают и начинают чайника долбить. Давай деньги, подписывай бумажки долговые. Фонарь поставят, пригрозят, а если платить откажется, мигом счетчик включат. А там 100 баксов, каждый час накручивается. Чайнику хошь квартиру продавай, хошь в петлю лезь. Опасно ездить стало путем дорожкой. Скоро все будем, как в сказке. Это кто там? Это моя лягушонка в коробчонке едет. Мещерский слушал разговор шоферов, едва не клевал носом. Жарко. И охота байки травить. Послышался вой милицейской сирены. Бело-синие «Жигули» с мигалкой лихо промчались мимо по тротуару. «Слава тебе, Господи! Хозяин трассы пожаловал. Сейчас растащат», — молвил водитель «Волги». Мещерский облокотился на руль. Часы на приборной панели показывали половину третьего. Все. Пообедать он уже не успеет. А есть так хочется. Нет, ну отчего люди не летают, а? Сейчас бы крылышки расправить и порх-порх, как моль, как майский жучок. Над всеми этими четырехколесными железяками воспарить к облакам и полететь в Никитский переулок, в Главное управление внутренних дел Московской области, где ждет его девочка-дюймовочка, которой он срочно понадобился. Эх, как в этой самой дюймовочке. «Я жук, джентльмен, хочу на вас жениться». Да. Но самое-то главное в том, в этом ГУВД есть буфет. Шлепнуться бы жуком на буфетную стойку, сложить натруженные крылышки, налакаться бы сока вишневого всласть и заесть все это крохой сахарной булочки. Эх, отчего только люди не летают. Сегодня утром ему позвонила Катя. Милая, милая Катя. Самая замечательная девушка западного округа столицы елейным голоском попросила его приехать в ГУВД. «Сереженька, голубчик, без тебя никак. Тут у нас такое дело, проходят по нему африканцы. Срочно нужен переводчик. Ты подъезжай часиков два, Мы пообедаем, а к трем их привезут в розыск для беседы, и ты нашим переведешь, что они наврут, ладно? Ну как отказать милой девушке, к которой ты хорошо, ну просто очень хорошо относишься? Никак невозможно. И вот, бросив все дела в российском турклубе, где вот уже полгода готовится беспрецедентная экспедиция по Центральной Африке, Сергей Юрьевич Мещерский, словно мальчишка, во-во, точно пацан зеленый, бежит, едва только его поманили, нежно обозвав голубчиком. А буфет в ГУВД закрывается ровно в половине третьего. Чтоб его с такой пунктуальностью. В ТАССе, между прочим, круглосуточный. И на Петровке когда-то был тоже. Машины впереди тихонько тронулись. Шоферы быстренько затоптали окурки и разбежались по кабинам. Через 10 минут Мещерский уже мчался по Новому Арбату, сделал поворот у манежа, затем еще один, на Большую Никитскую. А вот и ГУВД. Желтенький, строгий, солидный. 2 минуты спустя Мещерский уже звонил Кате из бюро пропусков. «Приехал? Умница!» Голос Катеньки ласковый и довольный. «Сейчас я скажу им. Алло, здравствуйте! Это капитан Петровская, пресс-центр ГУВД. Там пропуск нами заказан. Есть, да? Спасибо большое». Катя встречала его на КПП возле неулыбчивого мальчика в милицейской форме, в бронежилете, с автоматом. Катя, как всегда, свежая, сияющая. И опять на высоких каблуках. Мещерский от души проклинал эту новую моду. Толстый увесистый каблук умопомрачительного размера. Катя и так дюймовочка рослая. Все 175 сантиметров, да каблучок 7-9. Вот и считайте. А в человеке, который, ну, просто очень хорошо к ней относится, всего 165. «Катюш, я... есть хочешь, знаю». Она явно собиралась поцеловать его в щеку, но вдруг к его великой досаде передумала. В официальном учреждении сотруднику милиции полагается вести себя официально, чопорно и солидно. Все нежности дома. «Но ты опоздал, Сереженька. Я и так тебя заждалась. Потерпи. Ты на голодный желудок понять-то их сможешь?» «А что, собственно, произошло?» Мещерский вслед за ней шел к лифту. «Сейчас расскажу». Пресс-центр ГУВД располагался в просторном светлом кабинете. Машинки накрыты чехлами, компьютер отключен. Тишь да гладь. «Все в отпусках, лето. Остались я, Горелов да телеоператор», — пояснила Катя. «Они на брифинг выездной сегодня укатили. ГАИ проводит по постам Ярославского шоссе. А произошло, Сереженька, вот что. Наши из управления по борьбе с наркотиками решили тоже ударить автопробегом по разгильдяйству и притоносодержательству. Больше всего их сейчас интересует наркотик героин. А среди его распространителей в области — Знаменская преступная группировка. Знаменских героинщиков здорово на той неделе почистили. Прихлопнули 4 притона. «А сколько сейчас грамм героина стоит?» — поинтересовался Мещерский. «От 90 до 100 условных единиц в КВВ, конвертируемой валюте. Только шш, никому». Так вот, содержали все 4 притона девицы, подружки крутых из ОПГ. За день выручали на 4-5 тысяч и сдавали в общак. Самим только на чулки выдавалось лайкровые, да на мартини по пятницам. Катя презрительно сдвинула темные бровки. Наши стали допытываться, откуда героин. Те сначала кочевряжились, потом признались, брали у негров из торгового центра в Лужниках. Ну, наши, естественно, туда. Там представительство фирмы по экспорту кофе из республики Боле. Белозубые менеджеры в ослепительной фланели от Ферре. Ничего, мол, про наркоту не знаем, торгуем мы в России кофе. А если желаете нас допрашивать, ни по-русски, ни по-английски показаний давать не будем, а будем беседовать только на родном. Я вот записала, какой он у них. Она раскрыла блокнот. «Язык народности Барба. Это с ума сойти просто. А по закону мы обязаны предоставить им переводчика, знающего именно их родной язык. Ну, наши, естественно, приуныли. А я сразу вспомнила про тебя. Ты на этом Барба говоришь?» Мещерский, некогда с отличием закончивший Институт Азии и Африки имени Патриса Лумумбы и почти 8 лет проработавший на Ближнем Востоке и в Северной Африке, раздумчиво почесал подбородок. «Более, это бывший невольничий берег. Там сложная языковая группа, 8 диалектов, у каждого племени свой». «Они людоеды, да?» Глаза Кати сверкали любопытством. «Да нет. С чего ты взяла? Все это сказки глупые. Язык Барба, конечно, сложный, но, думаю, понять я их сумею. В случае чего объяснимся на родственных диалектах. К тому же суахили всегда выручит. Ладно, попытаемся». Катя поднялась. «Тогда идем. Они у Петрова в кабинете». Мещерский шел по коридору главка, застеленному красной дорожкой. Осматривался, все чин-чинарем, как и полагается в солидных учреждениях. Навстречу попадался народ, все больше офицеры в милицейской форме с папками и бумагами. Присутственный день. В кадры, в хазу, к начальству приезжают ходоки из районов. Вот мимо прошла группа бравых парней в тельняшках и камуфляже из комендантского взвода. За ними еще какие-то, еще выше, еще плечистее. Мещерский оглядел их и надменно выпятил грудь. «Ишь ты, баскетболисты!» «У нас соревнования намечаются областные по боевой и физической. Самые-самые идут», — пояснила Катя. «Горелову репортаж придется писать с физкульт-приветом». «А Колосов где?» — поинтересовался Мещерский и улыбнулся в черные усики. С Никитой Михайловичем Колосовым, начальником отдела уголовного розыска по раскрытию убийств и тяжких преступлений против личности, Мещерский в близком знакомстве не состоял. Однако наслышан о нем был много. Однажды они едва не встретились, когда судьба подкинула им всем один странный и загадочный случай. «Он в районе с утра. Сегодня день ужасный. Убийство какое-то в Каменске. Все туда уехали. Я ничего пока не знаю, только слухами питаюсь. В сводку пока не дали. Что-то нехорошее там». Катя закусила губу. «Когда убийство хорошим было?» Мещерский вздохнул. «Этот кабинет, да?» Он толкнул дверь. «Здравствуйте». Из-за стола стремительно поднялся полный молодой мужчина. Волосы его отливали медью, круглое лицо испестрили веснушки. Улыбка у него была приятной, взгляд — быстрым и внимательным. «Добрый день, проходите. Спасибо, что откликнулись. Сергей Юрьевич, да? Мне вот Екатерина Сергеевна говорила», — он крепко пожал Мещерскому руку. «Чтоб мы без вас делали. Знатоков таких головоломных языков днем с огнем не сыщешь. А нас закон по рукам-ногам спутал. Кровь из носа. Достанем переводчика с родного. Катя вас ввела в курс дела?» Мещерский кивнул. «В общем, разговор пойдет о наркотиках, Сергей Юрьевич, о героине. Но для разминки поговорим вначале о кофе, о налогах, госпошлине и таможенных тарифах. Это не слишком сложно будет. Ну, в языке Барба некоторых подобных слов, я думаю, просто нет», — сказал Мещерский. «Но попробуем кое-что спросить на Аджа, кое-что на Фульбе. Это родственные диалекты. Думаю, поймем друг друга». «Тогда в бой! Шоколадки в соседнем кабинете маринуются. Там представитель фирмы и двое тех, на кого нам девчонки указали, как на поставщиков героина. С каждым будем беседовать отдельно, с глазу на глаз». И они беседовали и на языке Барба, и на Фульбе, и на Аджа. Петров задавал вопросы, Мещерский переводил, а трое щеголеватых, надушенных и не в меру веселых уроженцев бывшего невольничьего берега По очереди отвечали. Катя тихонько заглянула в кабинет. Беседа длилась вот уже третий час. По лицу Петрова было видно, что он вконец обалдел от этих гортанных вопросов и щелкающих ответов на тарабарском языке, в котором он ну ни черта не понимал. «Что он сказал?» — поминутно спрашивал он Мещерского. Тот с каменным выражением лица, точно Будда невозмутимый, переводил. «Сергей Юрьевич, пожалуйста, скажите ему, я не удовлетворен беседой. В понедельник в 11 им придется приехать сюда же, в следственное управление, к следователю Седовой Лидии Борисовне. А вы сами-то сможете в 11?» Мещерский тяжко вздохнул. «Только к 2 я должен быть свободен». «О чем разговор? Я и так у вас в неоплатном долгу». «Но сочтемся», — Петров подмигнул. «Банька, рыбалка, охота в Подмосковье. Все за нами, только скажите, когда? Если мы эту банду международную зацепили, да наших бичей из Знаменска к делу подколем, то в ножки вам поклонюсь». Мещерский вежливо улыбнулся и снова заговорил на языке барба. Негры слушали родную речь с интересом. Изредка одобрительно цокали языками, затем один, самый главный, встал и обратился к Петрову с длинной прочувственной речью. Катя прикрыла дверь и вернулась в пресс-центр. Вечер на дворе, а они никак не угомонятся. Зато материал первоклассный, она из этой операции конфетку сделает. Так распишет, так. Щупальца невольничьего берега. Нити знаменской мафии тянутся в страну Лимпопо. А шоколадки ишь ты как окрылились. Героин к нам прут. Мало нам своей заразы. Однако забавный народ. Она усмехнулась. Дело уголовщиной пахнет. А вид у них такой, что, кажется, стукнет там-там, сразу в пляс пустятся. Африка — загадка для европейцев. Ей вспомнился эпизод из далекого прошлого, фестиваль молодежи в 80-х. Катя, тогда студентка юрфака МГУ, работала на фестивале переводчицей. Английский у нее был приличный, и ее прикрепили к группе австралийских студентов, разместившихся в гостинице «Берлин». Славные были ребятки эти австралийцы. Душевные и простые, пить только любили. В клубах различных землячеств они, помнится, знатно тогда повеселились. И в клуб Франции СССР нанесли визит, а председателем его был тогда Вадим Кравченко, молодой и красивый сотрудник КГБ. В те времена это тщательно скрывалось. Нет, с Вадей они познакомились не на фестивале. Это произошло гораздо позже, когда они и не подозревали о существовании друг друга. А в том клубе ее подопечные австралийцы познакомились с делегацией из Ботсваны, расцеловались, поклялись в вечной дружбе и выпили на брудершафт. А на следующее утро ботсванцы завалились в гости в Берлин. Хотя в то лето в Москве стояла такая жаркая погода, как на их родном экваторе, ботсванцы тщательно кутались в шерстяные кофты, носки и гетры. На одном, самом модном, даже красовалась лыжная шапка с помпоном. Как давно это было? Словно сон. И фестивалей нет, и Берлин перестроен и переименован в Совой. Но Африка, Африка все та же. Эти весельчаки, однако, цену героину знают. И на легкую победу над ними рассчитывать не приходится. Катя откинулась на спинку стула. День сегодняшний какой-то бесконечный. От машинки она не отрывалась с утра. Репортаж делала, потом решала филологические проблемы Петрова, потом... это убийство в Каменске. Что же там такое произошло? Позвонила приятелям своим старинным, Сергееву, начальнику Каменского АУРа, а тот еще даже не возвращался. Целый день на происшествии. Ира Гречко, закадычная подруга и старший следователь, вообще ничего не знает. И в сводке ни словечко. Что же там стряслось? Кого убили-то? Почему все так секретно? Надо узнавать, иначе грош тебе цена, как сотруднику пресс-центра Екатерина Сергеевна. Хлопнула дверь. Вошел Мещерский. Измочаленный и несчастный. Все. Умереть, уснуть. Меня доконали. Сейчас этот колониальный вождек толкнул такую речугу. Мы с Петровым едва живы остались. Там одних эпитетов 18, и все в осуждающем тоне. Я упаду усталый, голодный и небритый. У ваших ног, Екатерина Прекрасная. Неужели вы не спасете меня? Она уже энергично собирала вещи. Тебя спасет кусок жареного мяса. Ужинать пора. Скорбный лик знатока языка Барба просиял. Так почем, значит, грамм героина? И каково его действие на нетвердые умы? Поинтересовался он. Катя только махнула рукой.